Глава 20. Признание Яны. Влад. Метаморфы больше не показывались. Влад то и дело слышал скребущиеся звуки, доносящиеся из темных углов, но ни одна тварь не посмела напасть. Поэтому путешественники без проблем миновали огромную площадь и взбежали по потрескавшимся мраморным ступеням в покосившееся от времени монументальное здание. «Что находилось здесь раньше?» — поинтересовался Влад, потрясенно оглядываясь. Некогда это место было величественным. Белые стройные колонны практически упирались в приклеенное небо, так как крыша у каменного здания попросту отсутствовала. Она давно обвалилась, и теперь уродливые куски полусгнивших досок и осколки черепицы валялись по всей округе, засыпав бледно-розовый, украшенный орнаментом пол. «Это сердце Аркаима», — пояснил Индра, уверенно пробираясь между обломками колонн вглубь сильно пострадавшего здания. «Раньше здесь собирался для решения городских проблем совет прабогов, а сейчас не осталось ни былого величия, ни былой красоты. Печальное угнетающее зрелище». «Всегда тяжело видеть дом разрушенным», — неожиданно согласилась с Индрой Яна, которая после ссоры шла молча и ни с кем не общалась. Девушка выглядела непривычно и строго. Гламурная холёная красавица, хорошо знакомая Владу по лицею, исчезла. Длинные шелковые, обычно распущенные волосы были заплетены в демократичную косу, вместо каблуков — высокие ботинки со шнуровкой, почти не отличающиеся от обуви Влада или Индры, теплые штаны и черный пуховик. Только на белой шапке два кокетливых девчоночьих помпона. На смуглом красивом лице с широкими скулами и маленькими аккуратными губами ни грамма косметики. Сразу видно, девушка настроилась не на увеселительную прогулку. Индра вывел Влада и Яну к наполовину разрушенному сооружению, отдаленно похожему на лифт. Каменная круглая плита, испещренная непонятными, почти стершимися символами. «Надеюсь, механизм еще работает», — пробормотал Индра. Присев, он провел рукой по начертанным на полу письменам. Они вспыхнули поочередно, а потом загорелись мягким, едва заметным бледно-зеленым светом. «Прошу», — улыбнулся он и подал руку Яне. «Дамы, вперед». Девушка величественно улыбнулась и слегка кивнула. Придерживаясь кончиками пальцев за руку Индры, она шагнула в центр круга и исчезла. Влад с некоторой опаской последовал за ней. Испытав секундное ощущение свободного полета, он мягко приземлился на верхнюю площадку широкой лестницы, ведущей вниз к подземной площади, в центре которой чернел прямоугольный водоем непонятного назначения. Вероятно, он был создан исключительно для красоты. Яна уже неторопливо спускалась по ступеням. Впереди, недалеко от водоема, виднелись остатки кострища и стояла палатка, принадлежащая Яну. «Они были здесь», — констатировала девушка. «Но уже ушли», — мрачно заметил Влад, осознавая, ему очень не нравится тот факт, что Ян ночевал в этой палатке с Алиной. «По крайней мере, мы точно на правильном пути». Влад даже не заметил, как появился, и неслышно подошел Индра. «Только вот подземелья огромны. Как мы будем искать в них яму? Есть идеи?» «Есть». Яна поджала губы и сняла шапку. «В подземельях было безветренно и достаточно тепло. Я могу предположить, куда отправился мой брат». «Откуда такая осведомленность?» В голосе Индры проскользнуло недоверие. Он явно все еще подозревал Яну и жаждал услышать от нее более полный рассказ. «Я знаю, где Кали убила его предыдущую аватару», — девушка пожала плечами. «И знаю, что в прошлый раз Ян почти добрался до цели». «То есть ты в курсе его целей?» «Конечно», — Яна не стала отрицать. «Но это не значит, что я их одобряю». «Ну вот мы и подошли вплотную к тому, о чем ты хотела нам рассказать». Индра хищно прищурился. Он привык во всем видеть подвох. «Теперь-то поделишься?» «Поделюсь», — девушка кивнула. «Прости, но не могу сказать, что с удовольствием». «Ну, ты пока настраивайся», — с усмешкой отозвался голубоглазый. «А я завершу одно дело». «Какое именно?» Яна насторожилась и вся подобралась, словно приготовившись к прыжку. Она не доверяла Индре и не пыталась этого скрыть. Была словно взведенная пружина. «Закрою входы на нижние уровни, в том числе тот, через который вошли. Мы обсуждали этот вопрос с Вритрой. Вернемся, используя мои личные резервы. Это намного удобнее и займет меньше времени». «Так будет правильно, особенно если ты организуешь нам фирменную доставку», — согласилась Яна и заметно расслабилась. «Кале стоило довести свое дело до конца и не оставлять лазеек. Зачем? Возможно, тогда Ян успокоился бы и оставил свою бредовую затею». Индра снова поднялся по лестнице и встал перед ровной площадкой. Именно сюда приводили большинство ходов телепортов. На эту же площадку выводили узкие каменные коридоры, обычные, не магические выходы из домов знати. В руках раздавшегося в плечах грозного бога сверкнул ваджра. Индра взмахнул своим трезубцем, и сиреневая молния обрушила массивный кусок горной породы с потолка. Груда камней с грохотом засыпала не только площадку и часть лестницы, но и все коридоры соты, ведущие к ней. Индра стоял в самом центре завала, выставив вперед руки с зажатым трезубцем, и огромные валуны словно врезались в невидимую стену и отскакивали назад. Ни один камень не задел громовержца и не скатился по ступеням лестницы к Владу или Яне. Скоро все закончилось. Грохот утих, камнепад успокоился, и подземная часть Аркаима погрузилась в привычную тишину. Яна равнодушно посмотрела на огромный завал, отрезавший путь назад, и подошла к черной глади пруда, где села, устроившись на парапете. «Когда-то здесь находилась великолепная скульптура из горного хрусталя», — отстраненно заметила девушка. «Жаль, что ее уже нет. Мне она нравилась». «Тут много чего нет», — отмахнулся Индра. Он выглядел немного запыхавшимся, словно только вернулся с пробежки. «Проще сказать, что осталось в первозданном виде. Камень и крупицы древней силы, живущие собственной жизнью. Но ты зря пытаешься сменить тему. Я освободился и внимательно слушаю». «Как скажешь», — пожала плечами Яна. «Наша история с Яном достаточно известна, но с вашего позволения я ее перескажу. Я уже давно смирилась с некоторыми моментами, осознав, карма дается нам не просто так, но не Ян». «Смиряться не в его духе», — согласился Влад. «Именно». «Так ли нам обязательно слушать известную всем легенду?» Индра прищурил холодные голубые глаза, его радужку словно сковал лед, настолько она казалась неестественно прозрачной, с морозной, затаившейся внутри синевой. «Когда Яма умер, я последовала за ним». «Это не тайна. Никогда не понимал, зачем», — бросил Индра. «Хотя ты получила больше, чем могла бы иметь, если бы осталась обычным человеком». «Ян харизматичен, хитер и умеет добиваться своего». Девушка никак не отреагировала на сарказм Индры. Ее голос звучал тихо и слегка дрожал. Было видно, слова даются ей с трудом. Яна не привыкла говорить на эту тему. «И мне было очень тяжело и плохо без него. Я искала брата во всех измерениях, но не могла найти. Никто из живущих на Земле не знал, что такое смерть, кроме Ямы. Он первый умерший, единственный смертный, не включенный в круг сансары». «А ты?» «Ну и я, но речь сейчас не обо мне. Я смирилась и не чувствую себя из-за этого ущербной». «А Ян чувствует?» «О, да!» — девушка не удержалась от улыбки. «Жизнь моего брата забрал повелитель смерти Мирью, погубитель всего живого, как его еще называют. Именно он первый отнял жизнь у живого существа и показал людям неотвратимость смерти в определенный период жизни. После этого Мирью стал повелевать смертью, а Ян — властвовать над мертвыми. Прошло много тысячелетий, но Ян так и не смирился со своей участью. Он не желает быть вечно умершим. Он ведь даже аватару сменить не может». «Но...» — нахмурился Индра. «Я понимаю, о чем ты». Яна кивнула, вздохнула и немного нерешительно продолжила. «Но все происходит совсем не так, как ты думаешь. Когда физическая оболочка Бога умирает, сам Бог перерождается в новом теле и в процессе взросления постепенно, год за годом, познает свою истинную сущность. Но с нами все обстоит иначе. Мы в состоянии лишь занять чье-то освободившееся тело». «Тело мертвеца?» Влад поморщился и невольно отодвинулся от ухмыльнувшейся Яны. «Именно. Эту тайну мы хранили многие тысячелетия. Мы с Яном бессмертны, хотя брат предпочитает слово «мертвы». Если я думаю, что нам дарована вечная жизнь, то для него тысячелетнее существование равно непрекращающейся смерти. Он не хочет мириться с этим обстоятельством. Что же тогда он хочет? Поменяться местами с Мирью? Убить его первым, это же очевидно. Девушка пожала плечами. Он одержим своим нелепым и опасным желанием. «Не просто месть», — Индра, понимающе кивнул. «Месть не принесет Яну желаемого. Он будет удовлетворен только если обречет убийцу на собственную судьбу. Но если братцу удастся задуманное, боюсь, мир перестанет существовать в том виде, в котором мы привыкли его лицезреть. И что меня печалит больше всего, моя судьба тоже в этом случае весьма туманна. В отличие от Ямы, я привыкла к окружающей действительности, научилась ее любить и ничего не хочу менять. Умирать, пусть даже на время, я тоже не хочу». Именно из-за своей цели он был с Калли, так как видел в связи с ней возможность добиться своего? Калли восхищала его, покоряла своей красотой и силой. Наверное, его чувство было искренним, но это не помешало совершить предательство, как только он осознал, что в Аркаиме есть то, что поможет ему в осуществлении плана. Именно поэтому Калли уничтожила Яму и город. Скорее утвердительно, нежели вопросительно, заметил Влад, никому толком не обращаясь. Она сделала больше. Ян искал Чинтамани, камень, который, по легенде, исполняет одно желание, самое заветное, самое страстное. Ян хотел убить Мирью в прошлом. Калли, который подвластно время, как никто другой, понимала опасность необдуманного поступка. Она запечатала артефакт и, насколько мне известно, уничтожила ключ, но Ян нашел способ до него добраться. Я знала, что он отправится сюда, но думала не так быстро. Рассчитывала уговорить не делать глупостей. Даже он должен понимать, как опасно менять ход истории. «Никогда бы не заподозрил Яму в сумасшествии», — растерянно заметил Индра и задумался. «Он ни словом, ни жестом при наших встречах не демонстрировал своего интереса к камню. Я считал Яму одним из самых здравомыслящих богов. Все же прожитая вечность дает о себе знать. Мало кого из нас можно назвать нормальным, без заскоков, тайн и странных, угрожающих миру желаний». «Ян харизматичен и хитер», — безразлично повторила Яна слова, прозвучавшие в начале разговора. «Ему доверяла даже Калли». «Я одного не могу понять», — пробормотал Влад. «Зачем ему Алина? Она-то как укладывается в эту историю?» «Она и есть ключ», — в сердцах бросила Яна. «Калли не просто уничтожила ключ. Она сначала оживила металл, превратив его в змею, а потом убила и разбросала капли крови по векам и континентам». «Капли змеиной крови породили нагов?» — удивился Влад. «Нет», — раздраженно заметила девушка, — «наги намного древнее, но, попав в некоторых из змеи людей, кровь, созданная магией Калли, сделала их ключами. Таких нагов очень мало, я не знаю, зачем Калли оставила эту лазейку для Яна». «Не для Яна». Индра стоял, засунув руки в карманы сноубордистских штанов и задумчиво изучал неподвижную черную гладь воды. «Она оставляла лазейку для себя». Чинтамани являлся ее любимой игрушкой. Многоликой было сложно расстаться с этой опасной вещью навсегда. Вот она и оставила небольшую призрачную возможность на тот случай, если вдруг сама захочет воспользоваться камнем. «Яма долго искал подходящего нага», — продолжила Яна, но не находил, как и обещала Калли. «Он жил в лицее и выжидал, практически ни на что не надеясь. Я уже почти поверила, что он образумился и оставил свои бредовые замыслы. Ян даже в Алине не сразу распознал ту самую, иначе не отдал бы девушку Шеше». «То есть...» Влад сжал зубы от злости. Из-за этого слова вырывались свистящим шепотом. «Он оберегал ее не потому, что испытывал чувство вины». «Я не уверена, что оно ему вообще ведомо», — хмыкнула Яна. «Точнее, ведомо, но проявляется редко и обретает болезненные формы». «А что случится с ключом, если им откроют дверь?» — резонно поинтересовался Индра. «Не знаю», — Яна пожала плечами. «Предполагаю, даже Калли об этом не думала. Ты лучше спроси, что будет с миром, если у Яна все получится, и мы не успеем это предотвратить». «Нам нужно остановить Яму», — изрек Индра очевидную для всех истину. «Кто бы спорил», — согласилась Яна. «Именно поэтому я бросила все и примчалась сюда. Хотя, поверьте, в лицее сейчас дела обстоят не лучшим образом». «Об этом поговорим позже», — — отрезал Индра. «Ты же понимаешь, что если мне придется остановить яму силой, я сделаю это». «Понимаю», — сосредоточенно заметила Яна. «Я лишь прошу дать ему возможность одуматься». «Хорошо. Если он добровольно откажется от своей попытки разрушить мир, который создавался с любовью, я его не трону». «Большего я и не жду», —